Это количество селитры, доброй, перепущенной, которое бы к ручному зелью годилось, монастырь обязан был присылать в Москву в пушечный приказ. Мы видели также, что Григорию Строганову позволено было в Сольвычегодске варить 30 пудов селитры для построенного им городка, но не на продажу. В Двинской области, около Емецкого яма, жители выделывали много смолы и золы. Псковские каменщики не утратили своей славы. Когда в 1555 году царь задумал укрепить Казань каменными стенами, то псковский дьяк Билибин, двое старост, церковный и городовой, мастер-постник Яковлев и каменщики псковские, Ивашка Ширяй с товарищами, получили приказ прибрать 200 человек псковских каменщиков, стенщиков и ломцев для отсылки в Казань. Вообще, как видно и в описываемое время между русскими людьми, мастерства процветали более в Новгороде и Пскове, чем в Москве. Так резчики на камне выписывались из Новгорода. В 1556 году царь писал к новгородским дьякам: «Мы послали в Новгород мастера печатных книг, Марушу Нефедьева, велели ему посмотреть камень, который приготовлен на помост в церковь к Пречистой, к Сретенью. Когда Маруша этот камень осмотрит, скажет вам, что он годится на помост церковный, и лице будет на него наложить можно, то вы бы этот камень осмотрели сами и мастеров добыли, чтоб на нем лице наложил, как у Софии премудрости Божией. А если сам Маруша захочет поискуситься, лице наложить, то вы бы для образца прислали к нам камня 2 или 3, да велели бы испытать всех 3 камней — железницы, голубицы и красной. Маруша же нам сказывал, что есть в Новгороде, Васюком зовут, Никифоров, умеет резать резь всякую, и вы бы этого Васюка прислали к нам в Москву». После Большого Московского пожара, когда приступили к возобновлению церквей, то послали за иконописцами в Новгород и Псков. Из псковских иконописцев были известны в это время Остан, Яков, Михайло, Якушка, Семен Высокий Глаголь. В Новгороде диакон Никифор Грабленный. Упоминается колокольный мастер Иван Афанасьев, который слил колокол для Новгорода в Александровской слободе. Под 1558 годом новгородский летописец говорит, что в Саввиной пустыне покрывали церковь новую кровлю мастера домашние Захар и Семен. Но в 1535 году каменную церковь святого Георгия на Хутыни, чудесную, какой нет в новгородской земле, строили мастера Тверской земли. Старшему из них имя Ермолай. В 1536 году была построена первая теплая церковь в Новгороде — Сретенье на Дворище. Из Новгорода же выписывались серебряные мастера для делания иконных окладов. Этим мастерством были известны Артемий и Родион Петровы с братьями и детьми. В Новгороде можно было достать оконничные разноцветные стекла, которые выписывались отсюда царем. В Москве упоминается особое мастерство ожерельное. В Новгороде упоминаются сермяжники, молодожники, красильщики. По свидетельству Михалона Литвина, города московские изобиловали мастерами, которые отправляли в Литву деревянные чаши, палки для опоры слабым, старым и пьяным, седла, копья, украшения и различные оружия. Несмотря на то, русских мастеров было очень недостаточно. Мы видели, как Иоанн домогался гаваней на Балтийском море для того, чтобы иностранные мастера могли беспрепятственно приезжать в его государство. Как сильна была нужда в знающих какое-нибудь мастерство иностранцах. Видно из следующей грамоты царя к новгородским дьякам в 1556 году. «Велели бы вы в Новгороде, пригородах, властях и рядах кликать по торгам не одно утро, чтоб боярские дети и всякие люди немецких пленников немцам и в Литву не продавали, а продавали бы их в московские города. А на кого доведут дети боярские, что немецких пленников продавал немцам? Тех детей боярских, пожалуй, своим жалованием, а доведет черный человек, и ему на том, на кого доведет доправить 50 рублей, а продавцов сажать в тюрьму до нашего указу. Если случится у кого-нибудь из детей боярских и всяких людей немец пленный, умеющий делать руду серебряную и серебряное, золотое, медное, оловянное и всякое дело, то вы бы велели таких пленных детям боярским везти к нам в Москву, и мы этих детей боярских пожалуем своим великим жалованием». Акты исторические, том 1, номер 193. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 261. Акты исторические, том 1, номер 301 и так далее.